Глава 45. Понедельник, 29 октября 2018 года. Грязная тропинка круто шла вверх среди пастбищ. Систеро спешила вперед с фонарем в руке. Без него она бы далеко не ушла. В Урдайбае наступила ночь, и луна еще не появилась. Систеро задыхалась. Она бросила машину в крошечном квартале Ома, где фермерские дома сбились в кучу вокруг часовенки, и теперь бежала в лес со всех ног. Сосны, характерной конической формы, стремились к небу, где тускло светили звезды. Дождя не было, однако за последние несколько дней выпало столько осадков, что каждый шаг давался с трудом. В третий, а может быть и в четвертый раз, Систеро поскользнулась и упала руками в грязь. Луч света погас, и все вокруг погрузилось в темноту. «Черт! Где же ты?» — пробормотала она, ощупывая землю вокруг тропинки. Мокрая трава, грязь и брызги. Никаких следов фонарика. Она вслепую обшарила все вокруг себя и ощутила обжигающее прикосновение крапивы. Ничего, разве что боль усилилась. Дурацкое падение только что лишило ее единственного источника света. Картина тела Чаро Эчебесты, лежащей на земле, словно отпечаталась на веках. Она не может позволить себе потратить еще секунду на поиски фонарика. Систеро посмотрела наверх. Сосновый бор был совсем рядом. Она любой ценой обязана добраться туда. «Мобильник!» — она похлопала себя по карману. «Он не сравнится с ее маглайтом в 800 люменов, но у нее будет хоть какой-никакой источник света». «Шесть минут до нового снимка!» — объявила Хулия. Рация придавала ее голосу металлический оттенок, а помехи искажали его. «Шесть минут!» Всего через 6 минут они узнают, жива ли еще пропавшая женщина. Никто из полицейских, участвовавших в операции, не возлагал на это особых надежд, но все держали эти мысли при себе. Нет времени размышлять об этом сейчас, только бежать. Так Систеро и поступила. Наконец она оказалась у нижней границы леса. Прежде чем углубиться в него, она бросила последний взгляд на долину. По свету из окон можно было понять, где находятся дома Ома. В сторону деревни двигалась патрульная машина. Вдалеке, на шоссе со стороны Картесуби, мелькнул еще один голубой огонек. Через несколько минут она будет не одна, но эти несколько минут могут оказаться роковыми. Глубоко вздохнув, она сжала кулаки и побежала в лес. 4 минуты! — раздалось по рации. В свете мобильного телефона можно было едва различить ближайшие деревья, лабиринт стволов, пересекающихся в поисках неба. На их коре, морщинистой и потрескавшейся, будто кожа гигантской рептилии, не было никаких следов краски. На мгновение Систеро испугалась, что перепутала дорогу. Нет, это невозможно. Столб рядом с тем местом, где она оставила машину, указывал в сторону расписного леса. Она уверена, что выбрала правильный путь, другого она и не видела. Она бросилась вверх, стук сердца отдавался в ушах. «Это должно быть то место!» «Чаро!» — закричала она изо всех сил. Тишина была ей ответом. «Чаро!» Шаг, другой и еще один. И вот, наконец, они. Огромные глаза уставились на нее. Подозрительные, любопытствующие взгляды, заинтригованные ее присутствием в лесу под покровом ночи. Она добралась до расписного леса. По спине пробежала дрожь. В свете мобильника эта армия дозорных, нарисованная на коре, вызывала неприятные ощущения. Резко остановившись, Сестера посветила мобильным телефоном по сторонам. С дальних деревьев показались все новые глаза — фиолетовые, зеленые, розовые, желтые. «Чаро, ты меня слышишь?» Никаких признаков женщины. «Три минуты. Как дела, Сестеро? Ты добралась до леса?» Сестера включила рацию на ответ. «Только что», — выдохнула она. «Ты ее еще не видишь?» Сестера промолчала. Ей не хотелось тратить силы просто так. Хулия не стала настаивать, приняв ее молчание за отрицание. «Подкрепление скоро будет. Сверху приближается патрульная машина. Две другие только что прибыли в Ома. Черт, до новой фотографии всего 2 минуты. 2 минуты!» Мобильный Сестеро звякнул, сообщая, что батарея вот-вот разрядится. «Подожди чуть-чуть», — вслух попросила его полицейский. «Нельзя, чтобы свет отрубился именно сейчас». Проницательные глаза сменились странными силуэтами. Они напоминали рисунки мелом, которые остаются на земле, когда судья разрешает унести труп. Это уж точно плохое предзнаменование. «Чаро!» Пока Сестера снова и снова звала пропавшую женщину, она обводила сосновый лес лучом света. Силуэты пустились в пляс, и это до тревожности напоминало молчаливый шабаш. Не хватало только мрачного саундтрека, чтобы расписной лес превратился в самые гротескные декорации. Мобильник снова всхлипнул. Сколько у нее осталось до того, как аккумулятор полностью сядет? Несколько минут? Или счет уже идет на секунды? 1 минута, — объявила Хулия. Сестера ринулась вверх по холму. Чаро должна быть где-то поблизости. Здесь стволы были разрисованы под радугу. Этот жизнерадостный разноцветный мир выглядел довольно зловеще в ночных тенях. 20 секунд. В такие моменты трудно подавить желание упасть на колени и сдаться на милость судьбы. И все-таки Сестеро из последних сил продолжила свой забег. Там что-то есть. Между стволами. Ступня. Нет, нога. 2. Никакой ошибки. Это те самые ноги, что ошеломленная страна часами разглядывала на фотографиях. «Чаро!» — крикнула Сестеро. «Она нашла ее. Может быть, еще не поздно». Она была уже буквально в 2 шагах от лежащего на земле тела, когда мобильник в 3-й раз выдал предупреждение. На этот раз свет погас, и все вокруг стало черным, как ее любимый кофе. Зажужжала рация. Затем раздался хорошо знакомый Сестеро голос. Это была Хулия. «Не беги. Слишком поздно. Пришла последняя фотография». «Что-что?» — переспросил Айтор. Его голос искажали помехи. «Она мертва», — сказала Хулия. Сестеро не слушала, не хотела. Она опустилась на колени рядом с женщиной, которую они часами искали, и ощупала ее тело во тьме. Талия, грудь, шея, вот голова. Кожа на лице была холодной. Плохой признак, но не такой плохой, как тяжелый удар, который обезобразил ее лоб. Никто не смог бы пережить такой перелом. Она мертва. Она мертва уже несколько часов. Судмедэксперты подтвердят это, но не обязательно быть врачом, чтобы понять это сейчас. 4. Уже 4. Сколько женщин еще пострадает, прежде чем ей удастся найти убийцу? Сестера охватила чувство беспомощности. Соленые слезы обожгли глаза. Рот исказился от боли, из губ сорвался пронзительный крик, сливаясь с ночной тишиной, которая, как она знала, будет преследовать ее до конца жизни.